«Рина, вы останетесь в звездолете. Навстречу я отправлюсь один». Тон и вид, пусть даже и напряженной спины, мужчины не предусматривали возражений. Стоило девушке выйти из состояния медитационного сна, как она обнаружила рядом очнувшегося явно раньше адмирала. Но едва она покинула капсулу и с облегчением потянулась, разминая слегка затекшее тело, как он сразу принялся ее информировать. Мужчина все уже обдумал и решил, но Рина все же решилась возразить. И дело было совсем не в том, что ей хотелось хоть что-то противопоставить этой авторитарной манере командовать. Нет, ее же проинструктировали не спорить с адмиралом. Девушка всего лишь желала выполнить поставленную перед ними задачу – заинтересовать потенциального покупателя. «Адмирал, я уверена, мне надлежит отправиться с вами. Вдруг возникнут какие-либо специфические вопросы, а мы оба обязаны сделать все, чтобы справиться с возложенной миссией. Вы же не хотите подвести ведомство?» «Госпожа Дул, вы ставите под сомнение мои знания об оружии?» Это было произнесено таким тоном, что у Рины отпали последние сомнения. Данный тип способен проглотить и переварить даже изрядную порцию свинца. А возможно, еще и запить все это какой-нибудь термоядерной смесью. И не поперхнуться. И кто она такая, чтобы... «Учить его!» «Чертов спутник, куда вы так рветесь?» «Совсем небезопасный развлекательный курорт. Это очень скверное место, я бывал здесь ранее. И опасное». Адмирал все же снизошел до пояснений. «Это один сплошной вулкан. Здесь постоянно что-то взрывается, происходят надломы в толще поверхности и выплескивается лава. Я не ставлю под сомнение ваши профессиональные знания. Я переживаю о вашей жизни. Женщина должна сидеть там, где безопасно, а не разгуливать по таким местам». И отвернулся. Для таких, как он, тут все было очевидным. Вот только... «А если покупатели захотят уточнить какие-либо аналитические данные? Сравнительную статистику ОС-8?» И предыдущих версий магнитных стабилизаторов. Или данные по средним показателям в сравнении с аналоговыми моделями. Вы уверены, что способны найти и предоставить выкладку с этими параметрами? И вообще неизвестно, о чем еще могут спросить. Я так понимаю, это в перспективе очень крупный заказ. И платят они такими необходимыми Земле абсорбирующими кристаллами. Черт! И пусть он посмеет со мной не согласиться. Завалит сделку, поломает мне все карьерные перспективы. Рина, сама удивляясь внезапной храбрости, слегка дрожащими от страха руками нацепила очки и заправила выбившиеся из пучка волосы под эластичную форменную шапочку. Но и Кос не без явного скепсиса во взгляде понаблюдал за нервными движениями женщины. Всмотрелся в ее побледневшее лицо и подрагивающий кончик носа и согласился. «Госпожа Дол, вы меня убедили. Остается надеяться, что никаких форс-мажорных обстоятельств не возникнет. А сейчас займитесь подготовкой материала, я намерен просмотреть все перед посадкой». Развернувшись, адмирал продемонстрировал девушке впечатляющего вида спину, которой ей отчаянно захотелось показать язык. Но Рина не рискнула, почему-то заподозрив, что Ной Коас видит и затылком. Бррр, жутко властный тип. О внешности мужчины девушка уже не думала. На самом деле влияние личности адмирала было настолько подавляющим и харизматичным, что полностью затмевало любые впечатления от его внешности.